Глава 87. Игорь Круглов приземлился в аэропорту Калгари, города на западе Канады. Задница болела от долгого сидения, но если бы он не дул джин в течение 8 часов, то было бы и хуже. Пройдя таможенный и иммиграционный контроль, молодой человек вышел на улицу. Ряд уберов застыл в ожидании пассажиров. Гостиница, в которой Игорь забронировал номер, находилась в центре города. Он не намерен был там останавливаться надолго. После того, как решит важные вопросы, тут же улетит обратно в Торонто, где его ждали апартаменты класса люкс и знакомые девочки. Глянув на часы, мужчина заторопился. Встреча с человеком назначена на 8 часов вечера, и до нее осталось меньше 2 часов. Игорь хотел привести себя в порядок, освежиться после долгого пути в душе. Надо произвести на этого мужика достойное впечатление, иначе тот не согласится иметь с ним дела. Отель произвел на него гнетущее впечатление. Слишком олеповатый, с претензией на роскошь. Напомнил ему гостиницу «Москва». Да и этот затхлый запах старости, напоминающий о темницах и существовании привидений, наводил тоску. Номер оказался просторным и имел отдельный кабинет, огромную ванную с вместительной душевой кабиной. Игорь освободился от одежды и шагнул на прохладный кафель. Долго стоял с закрытыми глазами, наслаждаясь горячей водой, так приятно расслабляющей занемевшие от долгого сидения мышцы. Его последний шанс расслабиться. Потом ему уже будет не до этого. Вряд ли он сможет спокойно спать, пока исполнитель не сделает свое дело. Пора брать бразды правления в свои руки и избавляться от стоящих у него на пути. Максим вышел из оранжерии, огляделся по сторонам. Увидев Ульяну, идущую вдоль забора, остановился. Сейчас она выглядела по-другому, в светло-сером спортивном костюме, в кроссовках и все с тем же чопорным пучком на затылке. Он догадался, что девушка узнала его. Только вот почему разговаривает с ним подчеркнуто вежливо-холодными интонациями? Только лишь потому, что он теперь богатый наследник и ее клиент, или же она не забыла ту обиду, которую он нанес ей много лет назад? Но разве он был не прав? Эта девушка-ведьма околдовала его, опоила своими зельями. Так что он забыл все на свете, свою мать, отчаянно разыскивавшую его, и то, что ему надо найти убийцу друга и его невесты. Неприятная мысль кольнула его. А вдруг она специально сделала это? Вдруг была заодно с Игорем Кругловым? Ведь недаром он был именно в тех местах, совсем неподалеку от жилища девушки. Да и сейчас она работает на его отца. Макс тяжело вздохнул, потер руками виски. По-хорошему, ему надо сесть за компьютер, поискать информацию об Ульяне Гречишиной. Уже заходя в дом, мужчина обратил внимание на сгущавшиеся на западе тучи. Намечалась гроза, и, судя по форме облаков, достаточно сильная. Из кухни доносились аппетитные запахи, кухарка уже готовила ужин. Он попросил женщину принести ужин в его рабочий кабинет, включил монитор и опустился в мягкое кожаное кресло. Звук дождя отвлек его от изучения контракта. Сначала послышался гулкий редкий перестук крупных капель, падающих на подоконник, затем барабанной дробью зарядил ливень. Максим откинулся в кресле, закинул руки за голову, наблюдая, как по окну разливается вода, меняя пейзаж за окном на картину в стиле Клода Моне. Белый зигзаг молнии раздвоил небо и в следующую секунду с треском громыхнуло. Весна, лежавшая у стола, теперь переместилась под стол. Макс встал, чтобы закрыть окно. В комнату начала заливаться вода. И обратил внимание, что автомобиля Павла, напарника Ульяны, на парковке перед домом не было. Скорее всего, уехал. Значит, из охраны осталась одна Ульяна. Максим представил, как девушка сейчас, точно так же, как он, смотрит в окно, уютно устроившись в кресле и накрывшись теплым пледом. Собрался вновь вернуться к делам. Бросил последний взгляд наружу. Глаза от удивления расширились, когда он увидел Ульяну, бежавшую по лужайке к дому. Где ее черти носили? Еще не хватало ей простудиться и заболеть. Макс нетерпеливо вскочил с кресла и, выйдя из кабинета, устремился по лестнице вниз. Входная дверь распахнулась перед его лицом, едва не ударив. «Ой, простите, Максим Викторович». Девушка поднесла руку к губам. Максим сделал удивленное лицо. «Ульяна, что вы делаете на улице? Вам доставляет удовольствие гулять по лужам?» «Я случайно зашла далеко. Думала, пережду дождь в роще, но...» Она вздохнула. «Он затянулся». Помимо воли, его взгляд уставился на отчетливо выделявшуюся через мокрую, облепившую ее ткань, грудь с затвердевшими сосками. Не в силах отвести взгляд, он, постаравшись придать голосу колючие нотки, произнес: «Я не оплачиваю больничный. Идите и немедленно приведите себя в порядок». Девушка только кивнула и, старательно избегая его взгляда, бросилась в свою спальню. Максим, недовольный собой, хмыкнул. Самый настоящий хам. Но что он к ней прицепился? В конце концов, не ее вина, что он едва может обуздать себя в ее присутствии. Надо немедленно извиниться, пока между ними не возникли серьезные разногласия. И как бы смешно это ни звучало, но Ульяна его охраняет. Перепрыгивая через две ступеньки, он взлетел по лестнице наверх, стукнул пару раз в дверь спальни девушки и распахнул ее. «Ульян!» Максим замер на пороге. Она стояла посередине комнаты, все еще в мокрой одежде. На лице растерянность, явно не ожидала посетителя. Все вокруг вдруг замерло и куда-то исчезло, словно в туманную зыбь. Макс видел только лицо Ульяны с приоткрытыми от удивления губами, распахнутые глаза цвета гречишного меда. Их взгляды скрестились. Сердце остановилось на мгновение, а потом резво заскакало аллюром. Опомнился и ринулся в ванную, схватил большое банное полотенце. «Ты вся мокрая». Накрыл девушку с головой, прижимая к груди и растирая ее волосы, плечи, которые уже освобождал от намокшей одежды. Шпильки с тихим звоном посыпались на пол. «Максим Викторович», — ахнула она, — «зачем вы? Пусти меня, что ты...» Он не дал ей договорить. Запустив пальцы в волосы, приподнял ее лицо. Казалось, их губы вот-вот встретятся. «Гречка, значит». Вновь крепко сжал ее в объятиях, шепча на ухо какие-то успокаивающие слова. «Прости, прости меня, я не хотел обидеть». Больше всего на свете Максиму хотелось освободить девушку от одежды, вновь почувствовать ее тело, по которому он, оказывается, все это время скучал. Но мужчина не мог переступить этот барьер. Прежде всего, у них деловые отношения, как бы не хотелось ему совместить приятное с полезным. Он взял руку Ульяны и поднес к губам. Да, она все такая же сладкая. Кожа слегка терпкого вкуса, похожего на зеленые яблоки, сладковатые нотки меда и пряностей. Такой вкус, как он помнил. Макс почувствовал, что странное состояние эйфории заливает его с головы до ног. Он вновь ощущал вкус. Вкус ее кожи, ее тела, и ему хотелось большего. Ульяна вырвала свою руку, спрятала за спину. «Максим Викторович, пожалуйста, мне надо переодеться». До мужчины вдруг дошло, что с тех пор, как бесцеремонно ворвался в спальню девушки, он ведет себя как сумасшедший. Черт. «Извини». Отвернулся, повесил полотенце на спинку стула. «Ужин ждет в столовой». Быстро вышел, плотно прикрыв за собой дверь.